28 февраля, вторник. Когда руководитель сказал, что собирается плотно контролировать ход расследования, ни Феликс, ни Шиповник даже подумать не могли, что встречи планируются настолько частыми. Но то ли поднятый публикацией шум дошел до нужных кабинетов и намекнул занимающим их господам, что простым людям не нравится, когда полиция лишь имитирует выполнение своих прямых обязанностей. То ли любящих тишину руководителей смутило стремительное развитие событий в виде двух связанных с первым убийством трупов. Но дело Виктории Рыковой оказалось в приоритете, и утро вторника Вербин и Шиповник встретили там же, где утро понедельника. И нельзя сказать, что сильно обрадовались этому. Затягивать встречу руководитель не стал, дав понять, что у него тоже есть важные дела, и, едва поздоровавшись, перешел к делу. «Подвижки есть. От публикации вашей был хоть какой-то толк?» Подполковник покосился на Вербина, и Феликс доложил. Все находящиеся в поле зрения люди на нее отреагировали. «Каким образом?» В убийстве никто не сознался. Вербин сделал все, чтобы в его голосе не было даже намека на иронию, и только поэтому ему не прилетело. Хотя в глаза руководитель посмотрел очень и очень внимательно. Посмотрел и спросил. «Тогда зачем все это было нужно?» «Это его работа», — пожал плечами Феликс. «Кого?» «Олега Юркина». «А ты ни при чем?» «Я уже говорил». Несколько мгновений мужчины продолжили молча смотреть друг на друга, затем руководитель согласился. «Да, говорил». И только Вербин хотел рассказать о выходке Старовой, последовал вопрос. «А что по делу Зарипова?» Тема разговора поменялась. Оперативники прекрасно поняли, что имел в виду руководитель и почему он задал вопрос именно таким образом. Однако Шиповник не удержался и уточнил. «В смысле, по делу Рыковой?» «Вы установили связь между этими преступлениями?» «Мы работаем». «О вашей работе я и спрашиваю», — веско произнес руководитель. «Подвижки есть? Проследили убийц?» К сожалению, убийца сумел уйти от видеокамер. «Убийца?» — уточнил руководитель. «Он был один?» «Так точно». «Описание есть?» Очень невнятное. Темные штаны, темная куртка с капюшоном. Лица разглядеть не удалось, поскольку дело было ночью. «Как ему удалось уйти?» Местные вели убийцу по камерам почти квартал, но дальше довольно большая слепая зона, через которую он и ушел. «Думаешь, убийца о ней знал? Или ему повезло?» «Или так», — протянул руководитель. «То есть вероятность того, что мы имеем дело с убийством во время ограбления, сохраняется?» Судя по тону, хозяину кабинета очень хотелось получить положительный ответ. Вербин и Шиповник переглянулись, после чего подполковник осторожно подтвердил. «Безусловно, сохраняется. Однако хочу отметить, времени прошло мало, я помню», — перебил его руководитель, после чего поморщился. «Мне тут добрые люди намекнули, что если вскроется связь между убийствами Рыкова и Зарипова, то после расследования нас будет ждать долгая и нудная проверка из министерства». «На предмет?» — не понял Шиповник. «На предмет того, что мы знали об опасности, грозящей Наилю Зарипову, но и пальцем не пошевелили, чтобы его предупредить и уж тем более взять под охрану». «У нас не было никаких оснований брать Зарипова под охрану». «Вы должны были понять, что существует угроза его жизни». «Как?» — поинтересовался подполковник. «Зарипов бегал от нас столько, сколько мог, а потом соблаговолил коротко пообщаться в присутствии адвоката. Во время встречи не было сказано ничего, что могло навести на мысли грозящей ему опасности». «Ты был на той встрече?» — жестко спросил руководитель. «Нет». «Тогда пусть скажет тот, кто был». Хозяин кабинета властно посмотрел на Вербина. «Говори». «Зарипов убил Рыкову», — сказал Феликс, который тоже не хотел долго ходить вокруг да около. Заявление вызвало ухмылку Шиповника и короткий нецензурный возглас у руководителя. «Доказано?» «Нет». «Тогда лучше об этом молчи, а то еще и за клевету отвечать придется». «Я так понимаю, в своем горе Диляра Булатовна не забывает топтать окружающих», — пробормотал шиповник, делая Феликсу страшные глаза. «Мне имен не называли», — дипломатично ответил руководитель. «Скажу только, что связи у людей есть, и крови они нам попортят от души». «Чего еще она хочет?» «Она хочет вас порвать», — руководитель вздохнул. «Вы что, ей нахамили?» «Я ее в глаза не видел», — тут же ответил Вербин. «А я даже по телефону не говорил», — добавил шиповник. «Мы просто пытаемся честно расследовать убийство, которое совершил ее сын». «Мне показалось, или я пару минут назад слышал фразу «не доказано»?» «Но ведь мы и не в суде», — пожал плечами шиповник. И вот он стал чуть более жестким. «И раз мы не в суде, а рассматриваем разные версии, то я могу предположить, только предположить, что изначальное желание некоторых сотрудников выдать смерть Виктории Рыковой за суицид тоже возникло не на пустом месте». И еще могу предположить, просто пофантазировать, что нынешняя атака Диляры вызвана желанием как можно скорее отправить дело в архив, не предъявляя публике результаты расследования. «Наиль мертв», — напомнил руководитель. «Какая разница, объявят его убийцы или нет?» «А репутация?» — тихо поинтересовался Вербин. В ответ кривая усмешка. Впрочем, Феликс и сам все понимал. Ну, убил ребенок богатых родителей какую-то девочку из Самары. Ну и что? Захотелось. На их репутации это никак не отразится. Времена не те. «Если не репутация, то что беспокоит Диляру?» — спросил шиповник. «Почему она так яростно требует закрыть дело?» «Не взлюбила она вас», — развел руками руководитель. «Тут уж ничего не поделаешь». «За то, что не согласились с версией суицида Рыковой?» «Да». «А было еще убийство Погодиной», — напомнил Феликс. «Если наша версия точна, а я не сомневаюсь, что это так, то Диляра имеет прямое отношение к этому преступлению. И главная ее задача — вывести себя из-под удара, потому что, закрывая дело Рыковой, мы фактически прекращаем расследование убийства Погодиной». «Что ты имел в виду, сказав о причастности Диляры к убийству Погодиной?» — нахмурился руководитель. «Только то, что сказал», — ответил Вербин. «Наиль убил Викторию, одурманил, переодел и вколол смертельную дозу наркотика. Но я ни за что не поверю, что он организовал убийство Погодиной». «За шантаж?» «Такова версия». «Из которой следует, что Диляра знала, что Наиль убил Рыкову». «Да». «И опять никаких доказательств?» «Есть косвенные», — вдруг сказал шиповник. «Неужели?» «На Диляру Булатовну Зарипову зарегистрирован автомобиль Range Rover. Большая, дорогая и очень умная машина, компьютер которой в целях безопасности ведет собственный журнал поездок. Мы получили к нему доступ». «Надеюсь, на законных основаниях?» «Разумеется». «На каких?» «Расследование смерти Наиля Зарипова». Подполковник идеально сыграл легкое изумление. «Как автомобиль мог быть связан с убийством Наиля?» «Наиль иногда им пользовался». «Притянуто за уши, но основания есть», — кивнул хозяин кабинета. «Что дал журнал?» 14 февраля, как раз в то время, когда убийца должен был покинуть место преступления, машина Диляры находилась недалеко от дома Рыковой. А телефон? Лежал в квартире Зариповых. Я думаю, Диляра или забыла, или не знает, что ее машина записывает свои перемещения. Шиповник помолчал. Но примерно за 20 минут до того, как машина Диляры отъехала от ее дома, на ее телефон поступил звонок с незарегистрированного номера. Разговор длился 4 минуты. «Этот номер заходил в квартиру Рыковой?» «Нет, но он исчез из сети недалеко от ее дома». «Понятно», — протянул руководитель. Как Наиль раздобыл телефон с левой симкой, мы уже не узнаем. И что дальше? Камеры проверили? Там, где стояла машина, камер нет, поэтому мы не знаем, что она делала и садился ли в машину Наиль. Можем только предполагать. Но запись этой поездки у нас есть. Как долго машина там стояла? 20 минут. То есть к Рыковой Наиль приехал сам? Да. Но, возможно, попросил маму его забрать, предположил Шиповник. Может, испугался, что не сможет уйти от камер? Подал голос Вербин. Скорее всего. Но прежде чем он продолжил, руководитель задал собственный вопрос. «Как думаете, был неожиданный звонок, или Диляра знала, что Наиль собирается убить Викторию?» Несколько секунд оперативники размышляли, после чего Феликс ответил. «Как бы я к ней ни относился, я уверен, что Диляра запретила бы Наиля убивать. Полагаю, Наиль рассказал обо всем во время звонка, поэтому Диляра не взяла с собой телефон». Было бы, конечно, очень интересно послушать, о чем они говорили на обратном пути. Но, к сожалению, дорогая тачка Диляры разговоры в салоне не записывает. «Запретила бы», — уточнил руководитель. «Во всяком случае, мне хочется в это верить. В то, что в Диляре Зариповой осталось хоть что-то человеческое». Они опять помолчали, а затем хозяин кабинета подвел итог. «Но мы ничего не докажем. Цепочка получается, но фактов у нас разве что на допрос, чтобы получить признание», — произнес Шиповник. «Диляра никогда не признается», — покачал головой Вербин. «Она жесткая, стервозная, но умная женщина. Автомобиля рядом с домом Рыковой недостаточно, чтобы она раскололась. И будем откровенны. На самого Наиля у нас мало что есть. Только куклы». «Те самые куклы», — с нажимом сообщил подполковник. «Это как раз доказано». «Все равно мало», — руководитель провел пальцем по подлокотнику кресла. 6 кукол, нелицеприятные отзывы в дневнике, отсутствие твердого алиби на время убийства и мама в машине в нужном месте и нужное время. «Пройди по ссылке немедленно». Судя по обилию восклицательных знаков, Олег Юркин был крайне взволнован. Вербин бросил взгляд на задумавшегося руководителя и ткнул пальцем в ссылку. Прочитал первые строки, с трудом сдержался, чтобы не выругаться, и оглядел собеседников. «Простите, что перебиваю, но поступила новая и очень важная информация». Ровно в полдень. Пост в социальных сетях был озаглавлен просто «Правда о девочке с куклами». И это же название, написанное крупными белыми буквами на черном фоне, являло собой обложку видеофайла. Ролик появился в сети ровно в 12 часов дня и был поначалу замечен исключительно подписчиками Веры Погодиной. Но уже после первого просмотра появилась громкая реакция. Сенсация! Люди начали делиться ссылками на блоги Веры, скачивали и пересылали друг другу сам файл и ссылки на него. Началось бурное обсуждение, а примерно в 1 часа дня первые сообщения появились на крупных медиаресурсах. «Сенсация! Жуткие новости о деле девочки с куклами!» Пресс-службы МВД и Следственного комитета завалили запросами, ответов на которые у сотрудников не было по той простой причине, что для них появившийся в сети видеоролик стал такой же неожиданностью, как и для широкой публики. И смотрели они его с таким же интересом. «Ты не представляешь, как я счастлива! Я никогда не думала, что могу быть счастливой. Именно счастливой, понимаешь? Это удивительное чувство, которое переполняет изнутри и делает все вокруг совершенно другим. Я никогда не думала, что так бывает. Писатели пишут, мир стал ярким, насыщенным. И это действительно так. Я искренне надеюсь, что ты однажды почувствуешь то, что чувствую сейчас я. Счастье. Его нельзя описать, его можно только чувствовать. С лица Виктории не сходит улыбка. Глаза лучатся, взгляд мечтательный и счастливый. Это слово повторялось и повторялось, но не теряло смысл, не делалось пустым. Только это слово отражало сейчас состояние девушки. Счастье. Что было хорошо заметно, несмотря на невысокое качество записи. Викторию снимали на телефон во время видеозвонка в мессенджере. Вера сидела за ноутбуком, и телефон установила так, чтобы он незаметно снимал монитор. Виктория же держала телефон в руке и на месте не сидела. Начала разговор на диване, потом отправилась на кухню сделать кофе, а вернувшись в гостиную, устроилась в кресле. И все это время говорила почти непрерывно. «Когда Наиль сказал, что хочет возобновить отношения, я не сразу ему поверила. Очень хотела верить, но у меня не получалось. Он меня очень сильно обидел. Разрушил то, что у нас было, и я не знала, смогу ли все вернуть. А потом... Потом я поняла, что ему нужна поддержка. Наиль давно хотел избавиться от диктата матери, но ему не хватало духу. Ему нужно, чтобы кто-то был рядом». «Вы об этом говорили?» — спросила Вера. «Да. И мы это поняли вместе. Он в прошлый раз был в шаге от серьезного решения, но поторопился объявить о нас, и Диляра его задавила. Наиль сказал, что не хочет повторения, но чтобы собраться с духом, ему нужно время. Еще сказал, что мы должны продумать каждый шаг». Вика радостно улыбнулась. «Он так и сказал, мы». «И вы продумали?» «Мы много об этом говорили», — кивнула Виктория. «И не только говорили». Виктория рассмеялась. «Конечно!» И продолжила. «Сегодня Наиль приехал в очень хорошем настроении». «Ты поэтому не пошла на работу?» «Да, мы еще вчера договорились встретиться. Он приехал и было...» Виктория мечтательно закатила глаза. «Было особенно хорошо. Как раньше, а может, даже лучше. Он уехал, он вчера предупредил, что ему придется ехать домой, а сейчас позвонил и сказал, что возвращается, представляешь? Наиль сказал, что хочет сделать мне сюрприз. И, кажется, я догадываюсь, какой. Он принял окончательное решение. Мы будем жить вместе». «А как же родители?» «Я думаю, Наиль наконец-то созрел». «Вика, я так за тебя рада». «Вера, я счастлива. Сегодня самый главный день в моей жизни. Самый важный. Сегодня все изменится. Абсолютно все. Наиль должен приехать с минуты на минуту. Я так волнуюсь». Разговор явно продолжился. Но для этого ролика ни его начало, ни окончание не имели значения. И Погодина их убрала, оставив только самое важное. И появилась в кадре сама. Спокойная и немного грустная. Помолчала, поправляя камеру. Съемка тоже велась на телефон. Вздохнула и произнесла. «Я не знаю, как это сказать, с каким выражением лица. Потому что не хочу произносить эти слова, но придется». Вера покусала нижнюю губу. «Это прозвучит фраза из фильма, но если вы смотрите запись, это означает, что я умерла. Умерла из-за той записи, которую вы видели в начале ролика. Умерла из-за моего разговора с Викторией Рыковой, которую вы все теперь знаете как девочку с куклами. Я позвонила Вике 14 февраля, просто поболтать. Мы были хорошими подругами. Вика была мне хорошей подругой и считала меня хорошей подругой. А я... Вы сами решите, какой подругой была я». Погодина помолчала. «Мы созвонились 14 февраля после обеда. Полицейские точно знают время звонка и его длительность. Я хотела поболтать, но сразу заметила, что Вика пребывает в прекрасном настроении. Я не стала спрашивать, что случилось, поскольку хорошо знала Вику и понимала, что она обязательно сама обо всем расскажет. Так и получилось. И вы слышали, что рассказала Вика, главную часть разговора. И сейчас, наверное, спрашиваете себя, зачем я его записала. Мне стыдно отвечать на этот вопрос. Сейчас стыдно. Перед собой. Когда я задумываюсь о том, что сделала, мне становится очень стыдно. Перед собой. Но в тот момент, когда вы смотрите эту запись, Я уже умерла, а значит, стыд остался позади. Но не для меня. Мне все равно стыдно. Перед собой и перед Викой. Вика...» Вера вновь поправила телефон, она явно нервничала. «Вика была не только красивой, но и доброй, открытой. То, что сейчас называют наивностью. Мы говорим «наивный», подразумевая «глупый». И считаем наивными открытых людей, потому что они беззащитны. А мы привыкли закрываться в ожидании подлости. И удивляемся, когда видим, что к открытым людям тянутся. К Вике тянулись. А я почему-то считала, к ней не тянутся, а липнут, потому что она красивая. И лишь совсем недавно сообразила, что люди тянутся к хорошему, к доброму, к открытому. Я не такая. Какое-то время я злилась на Вику за то, что ей всегда доставалось больше внимания, но потом поняла, что она сильно, по-настоящему любит Наиля и не является мне конкурентом. После этого наши отношения стали чудесными. Мы подружились. Потом Наиль ее бросил. Вика была раздавлена, а я искренне ей сопереживала. Действительно искренне, потому что понимала, что у меня появится конкурентка. Не сразу появится, ведь Вике требовалось прийти в себя, но обязательно появится. И оказалась права. А самое печальное, что вскоре после разрыва, или незадолго до, я не помню точно, в компанию пришел мужик, которого я, наверное, ждала, Леонид Шевчук. Тот еще бабник, но весьма перспективный карьерист. Женатый, но я понимала, что нашим отношениям это не помешает. Не то, чтобы в нашей компании не было интересных вариантов. Мужиков достаточно, но Леонид показался самым ценным призом. К тому же он мне очень понравился. Но только я стала строить планы, как поняла, что этот прожженный бабник влюбился в Вику. С первого взгляда. Я делала ему намеки, он отвечал, но стоило Леониду увидеть Вику, как он перестал на меня реагировать. Потом он говорил, что это было как наваждение, и я ему верю. Потому что наваждение исчезло, стоило Вике умереть. Но я забегаю вперед. Леонид выбрал Вику. Я была в ярости, я была обижена, однако сдержалась. Я сохранила хорошие отношения с Викой, осталась ей подругой и ждала своего часа. А Вика? Она и помыслить не могла, что я затаилась, готовясь нанести ей удар. Вика помыслить не могла, что я хочу устроить ей подлость. Я тоже этого не хотела. Я выжидала, но не хотела делать Вике больно, и поэтому обрадовалась, когда к ней вернулся Наиль. Абсолютно неожиданно для всех. Он просто взял и нарисовался вновь, как будто уезжал в Питер на выходные. «Эй, девочка, ты по мне скучала? Я вернулся, у нас ведь все хорошо». Наверное, он говорил как-то иначе. Убеждал Вику, что совершил ошибку и клялся в любви, но я видела его возвращение именно в таком ключе. Я его презираю. Самовлюбленное, напыщенное, невообразимо мерзкое существо. Но я была рада, что Наиль вернулся. Погодина сделала глоток из кружки. Время записи указано не было, но, судя по кружке, в ней должен был быть кофе. Первой реакцией Вики был гнев. Она бросила трубку. Но уже вечером того дня прочитала все его сообщения в мессенджере и рассказала мне, что написала ответ. Я была счастлива. Я видела, что Вика до сих пор любит Наиля, но не торопила события, посоветовала держаться от него подальше. Пару дней Вика так и делала. Я даже успела испугаться, что сама все себе испортила. Но потом Вика сказала, что они с Наилем встретились. Погуляли по городу, и чувства вспыхнули с новой силой. Вика любила Наиля, любила искренне, но стала осторожной и не торопилась рвать с Леонидом. Это было необычно для той Вики, которую я знала, но ожидаемо для той, которая прошла через болезненный разрыв. Я тоже не торопилась. Я видела, что Леонид действительно испытывает к Вике чувства и хотела уничтожить их. В идеале Вика должна была сама порвать с Шевчуком. Все другие варианты меня не устраивали, однако 14 февраля я неожиданно получила шанс нанести удар, к которому давно готовилась. В тот день я ушла с работы раньше. Приехала домой, позвонила Вике. Вика вообще не приходила в офис. Я догадывалась, почему, но хотела услышать рассказ от нее. Хотела записать его, поэтому позвонила с ноутбука, снимая происходящее на телефон. Я поставила его так, чтобы он не попадал в зону действия видеокамеры. Запись вы только что слышали. Вика была счастлива. И я была счастлива. Но я не собиралась использовать запись, во всяком случае, сразу. Я рассчитывала, что окончательное возвращение Наиля заставит Вику порвать с Леонидом, и тогда мне не придется делать то, что я... Ну, в общем, делать то, чего я не хотела. За то время, что я играла лучшую подругу Вики, я научилась ее любить. Не наивную, а открытую. Не глупую, а добрую. И очень хорошую. Я сохранила запись, но решила выждать. Легла спать в отличном настроении, и представьте мое удивление, когда на следующий день я узнала, что Вика умерла. Мне сказали, что она покончила с собой. Как? Это был мой первый вопрос, обращенный к самой себе. Во время нашего разговора Вика не скрывала, что счастлива. Что должно было произойти, чтобы она захотела умереть? Этот урод снова ее бросил? Явился, посмеялся, макнул в дерьмо и ушел. И она сорвалась. Какое-то время я думала именно так и даже хотела отдать запись полицейским, но... Не смотрите на меня так. Я знаю, что не такая хорошая, как Вика. Клянусь, я собиралась отдать запись полицейским, но потом встретилась с другим полицейским и поняла, что они подозревают убийство. И все встало на свои места. Вика, может быть, и могла покончить с собой, но версия убийства показалась мне правильней. Еще я поняла, что полицейские знают, что Наиль был у Вики, но ушел, а я последняя, кто видел Вику живой. После меня только убийца. А я знала, что Вика ждала Наиля снова. Еще я знала, что Наиль из очень богатой семьи. Я не знаю, зачем он ее убил, но я точно знаю, что Наиль приходил к Вике. А значит, он ее убил. Да, вы правильно поняли. Я решила шантажировать Наиля Зарипова. Я не такая хорошая, как Вика. И я не смогла пройти мимо возможности заработать. И все, что мне было нужно, продумать, как не попасться. За пару дней я разработала безопасную схему взаимодействия с Наилем, купила все необходимое и сделала ему предложение. И записала это видео. Через несколько дней оно автоматически выгрузится во все мои аккаунты, а оба файла, этот и полная запись разговора, окажутся в открытом доступе, если я не отменю действие. Вера вздохнула и сделала еще один глоток кофе. Если вы видите меня сейчас, это означает, что я не отменила загрузку, а это означает, что я умерла. Меня убили. А убить меня мог только тот, кого я обвиняю в убийстве Виктории Рыковой, девочки с куклами, ее близкий друг Наиль Зарипов. Я обвиняю его в убийстве Вики и своей смерти.